Я положил трубку и сказал сержантам: «Вот что, ребята, вы хоть и понятые, я не имею права использовать вас для оперативной работы, но дело есть дело. Если кто-то заявится сюда раньше милиции, будем брать втроем. Ясно?» 10:47. Лена Смагина действительно уже просыпалась. Она лежала на широкой двуспальной кровати в номере гостиницы «Пекин», нежась и покуривая «Винстон». Сквозь задернутые шторы окна пробивалось июньское солнце и шум садового кольца. Первая сигарета подчас спасительнее утреннего душа, особенно после такой ночи, как вчерашняя. Лена с грустью подумала, какая жалость, что Виктор еще не имеет права жить в гостинице и должен торчать в чужой квартире, стеречь фенский гарнитур и прочее барахло своего шефа. Какие они все-таки, суки, эти деятели из ЦК и Совмина. Ну что им стоит вытащить Витю из лагеря вчистую, дать ему паспорт, вернуть московскую прописку? Ну скоро это случится. Как только Витин шеф вернется из заграничной командировки, вот тогда они с Витей заживут как надо. Курорты, театры, лучшие рестораны, машину купят. Взглянув на свою сейку, Лена спохватилась. О, через 10 минут закроют гостиничный буфет, пора вставать. Лена заставила себя подняться, наскоро сполоснула лицо, влезла в американское платье, купленное в «Березке», на сертификаты, тоже купленные на черном рынке. Пригладив щеткой волосы, Лена бегом ринулась в буфет, благо он находился на том же 6-м этаже. По дороге в коридоре ее чуть не сшиб с ног высокий красивый майор МВД. Он вышел из соседнего номера столь стремительно, что просто наткнулся на Лену. «Вы что тут под ногами путаетесь?» — с нагловато веселой ноткой спросила у него Лена. То, что парень майор МВД, Лену не удивило. Это крыло гостиниц «Пекин», принадлежит Министерству внутренних дел. Здесь постоянно толкутся милицейские чины со всех концов страны и члены их семей. «Простите, бога ради», — сказал ей красивый майор. «Говорят, тут буфет до 11, да?» «Точно. Идемте, это же буфет». Лена сразу взяла покровительственный тон, которым разговаривала с офицерами в Котласе. «Кроме того, она тут сторожил, а он, видимо, только приехал. Раньше я вас тут не видела. В этом номере жила женщина-инспектор из Красноярска, а я из Одессы, майор Смородинский Эдуард. Для вас, Эдик. А ваше имя?» «Лена. Очень приятно, Леночка. Ну, вот и познакомились». «Что, это большое событие в вашей жизни?» «Кто знает, в пути Господни», — мягко улыбнулся майор, и Лена отметила про себя, что он хоть и красив, но мягковат, не то что ее мужественный Витя. Тут они подошли к буфету. Лена заказала себе аристократический завтрак, тосты с икрой, кофе по-турецки и миндальное пирожное. А майор, сразу видать, провинциал, набрал всякого силоса, салат, винегрет, 4 сосиски, кефир, картофельное пюре и чай с лимоном. Усевшись за один столик с Леной, бравый майор из Одессы, уплетая за обе щеки свой силос, стал рассказывать ей, словно Хлестаков из «Ревизора», разные истории своей жизни. Ну, из рассказов выходило, что умнее, храбрее и изворотливее майора Смородинского нет во всем МВД. Сначала он в лицах изобразил, как проник в шайку контрабандистов, которые привозили морем заграничные товары, дубленки, джинсы, парфюмерию. Затем рассказал, как, рискуя жизнью, раскрыл подпольную фабрику трикотажа. Потом что-то еще, похожее на сюжет детективного фильма, мол, вчера в Академии милиции, куда он прибыл на летнюю экзаменационную сессию как студент-заочник, всем студентам раздали фотопортреты 3 мужчин. Двое из них — опаснейшие преступники, которых ищет вся Москва, а третий — известный молодой журналист, которого обожает Брежнев. Этот журналист должен на днях лететь с Брежневым в Вен, и вдруг бывает же такое, какие-то типы средь бела дня похитили его в самом центре Москвы, увезли неизвестно куда. И теперь у майора Смородинского есть шанс потрафить самому Брежневу, найти его любимого журналиста. Вчера ректор Академии милиции генерал Крылов собрал их всех студентов, сказал, что в Академии на несколько суток отменяются занятия, вся московская милиция брошена на поиски журналиста и его похитителей, и тот, кто найдет их, получит личную благодарность ЦК и внеочередную звездочку. Майор был уверен, что именно он и будет этим счастливцем. «Интересно, как же вы будете их искать?» — спросила Лена, думая, как бы ей уже отвалить от этого болтуна. «Да очень просто смотреть». Майор вытащил из кармана и положил перед Леной три фотографии.